Глава 9. «В фивах заработать проще», — сказал Аркми, устав слушать хвалебную песню умирающему проекту. «Нужно лишь дождаться бунта», — возразила Соломея. «Нет времени, чтобы ждать. К тому же ты сама сказала, голод — один из самых реалистичных проектов размерности. А реализм подразумевает отсутствие пластичности. Да и возможность заработка нереализуема без должной прокачки героя и вложения заработанных кредитов в амуницию, навыки». «Но все, что ты вложишь в своего игрока, вернется, когда выйдешь из игры», — сказала Соломея. «Плюс, если выставить прокачанного персонажа на аукцион, можно получить намного больше реальной цены». «Это хорошо для тех, кто планирует действительно играть. Нам же нужно заработать. Это разные вещи. Да и дыр в фивах намного больше, чем в голоде. Я говорю о серьезных сюжетных дырах, а не о крошечных нюансах поведения и выбора амуниции. Плюс учти разницу в суммах заработка. Нам не нужны средства на новую квартиру, подключение к нейронной сети нового поколения или репродукцию ребенка и обеспечение его необходимыми для достойного будущего единицами влияния. Нам необходимо погасить долг, который повесили на наших родителей адепты Мункара и Накира. Очень большой долг. Разве мы можем погасить его, играя в голоде?» «Не за один круг». «Нет времени на серию игр». «Но в фивах слишком большой мир. Он кардинально отличается от того, что окружает нас сейчас. Ты, как бывший разработчик, возможно, сможешь адаптироваться, а как быть мне? Все эти далекие земли, странные, не похожи на людей существа, легенды. Господи, да многие сейчас даже не знают, что означает это слово». «Так тебя смущает неведение». «А тебя нет? Весь игровой процесс перегружен ненужными деталями. Мертвое озеро, где появляется новый игрок, если он выбрался из персонажа человека. Стаи уродливых монстров, грилов, поджидают тебя, как только ты выберешься на берег. И нет гарантии, что ты встретишь зловещего ребенка, созданного твоим братом, чтобы он объяснил принципы выживания в этом странном мире. Да и ребенок может вместо помощи отвести тебя к заргулам, уродливым ящерицам, служащим аналогом земным демонам, которые подкупают одного из детей возле озера диковинными зверьками. Страшно подумать, что будет, когда твой персонаж попадет к этим монстрам». Соломея нахмурилась и решительно заявила, что в чем-то фивы в своей жестокости превосходят голод. «Особенно учитывая, что в голоде находишься в теле клона, а в фивах – твое настоящее, обнаженное сознание, с которым волей и безумной фантазией всех этих нездоровых ученых Акеми проделывают такие вещи, что говорить страшно». «Игрок сам выбирает место, где начнется игровой процесс. К тому же никто не заставляет покупать игровой ключ человека. Если не хочешь быть жертвой, можешь оплатить ключ охотника. Интересно стать грилом и охотиться за людьми? Пожалуйста. Хочешь стать заргулом и принять участие в дворцовых заговорах? Оплати ключ игрока и вперед». «А еще меня обвинял в симпатии к голоду», — скривилась Соломея. «Не знаю, как ты, а лично я вырос на мечте принять участие в проекте Фивы. В Квазаре все говорили о нем. Разве у тебя с голодом было не так?» «Ты спрашиваешь, хотела ли я играть в голод?» «Нет, я спрашиваю, хотела ли ты стать ведущим разработчиком голода?» «Нет». «Как же тогда попала в голод?» «Просто работа». «Как Мекка?» «Как Мекка». «Брат бы обиделся». «Твой брат предал нас, променял на собственное благополучие». «Он не бросил нас. Он надеется, что так сможет вытащить нас из неприятностей». «Не вытащит». «Я знаю. Вот только пройми, привык жить в мире иллюзий». «Тогда ты не должен был провоцировать его покидать фивы». «Нет, с фивами все было правильно. Может, и сейчас все правильно. Если выкрутимся, то так оно и есть». «Не хочу разочаровывать, но чтобы выкрутиться, нужно для начала определиться, где будем играть». Соломея неловко пыталась скрыть иронию. «Нечего определяться. Достаточное количество единиц влияния можно заработать только в фивах». «И какого персонажа мне выбрать? Человека?» «Почему сразу человека?» «Не хочу начинать с мертвого озера. Но и ящерицей заргулом быть не хочу. О грилах я вообще молчу. Уродливые, бесформенные, неуклюжие, отвратительные». «В фивах много других персонажей. Некоторые игроки выбирают в качестве персонификации жриц любви. Это три игровых лагеря, во главе которых стоят Даная, Семела и Алкмена. Этой части не было в начале игры, но успех плотских развлечений голода вызвал необходимость создать нечто подобное в фивах. Все оформлено чисто и безупречно, как и любая связь в Квазаре, с той только разницей, что происходит необходимая корректировка соответствий разных персонажей». «И что, какие-то женщины готовы отдавать свое влияние за возможность стать жрицей?» — скривилась Соломея. «И не только женщины. Правда, в игре поддерживается только женский пол, но никто ведь не контролирует пол игрока, выбравшего персонажа жрицы». «Мерзость». «Возможно. Но именно благодаря обителям любви удалось удачно привязать появление в игре бога войны – Ареса. Жрицы иногда убивают своих клиентов, так что армия Ареса берет свое начало в этих проклятых землях. Они рождаются из почвы, смешивая черты всех, кто приходил к жрицам. Поэтому армия Ареса самая пестрая, яркая и разнообразная из всех воюющих. Каждый, кто покупает ключ воина Ареса, появляется на свет в святилище жриц любви. У подобного рождения есть плюс, потому что можно как следует поупражняться во владении мечом, найдя себе жертву среди посетителей жриц. Самих жриц трогать нет смысла, так как их тела запрограммированы моментально восстанавливаться от любых ран, адаптироваться к любым обстоятельствам. Так что если оскорбить их, то они могут убить нового игрока, взяв не мастерством, а количеством и бессмертием. Что касается воинов Ареса, то их выбирают преимущественно те, кто хочет воевать под флагом анархии и хаоса. Из минусов – случайный набор форм. Покупая ключ, игрок не знает, какой формы будет его персонаж. Никто не знает. Это случайный выбор. Ты можешь стать сильным и неповоротливым, как похожий на скалу Грилл, или же ловким и жилистым, как телеп из далеких земель. Плюс неизбежность мутаций. Тела Иддалов, охранников дворца Сфинкс, не имеют голов. Их тела усеяны глазами, а рот щерится зубастой пастью там, где у нас живот. Если повезет, то воин Ареса получит бдительность и мудрость видения бога Идала, мощь Грилла и ловкость Телеба. Но обычный игрок получает хвост Заргула и ноги кентавра в совокупности с телом Телеба, и если повезет, то пару глаз Идала на лопатках или затылке. Это пример. Можно получить и хвост гигантской ящерицы Заргула, который часто навещает обитель порока жриц любви. Или крылья лютых врагов Заргулов, Фемитов. В базе Заргулов и Фемитов лежат ангелы и демоны, которые рождаются в закрытом городе Фива. Их учителями выступают мудрые и старые существа Лораны. Последнее тоже является нововведением, принесенным в игру проектировщиками. Вначале игроки, желавшие получить ключ Заргулов или Фемитов, попадали в игру напрямую. Теперь же нужно сначала пройти обучение за неприступными стенами Фив, где живут исключительно люди. Мир Аида закрыт для них. Согласно легенде, правительница Аида, Сфинкс, придя к власти, создала этот город для своих утех. Попасть за его стены извне невозможно. В покоях Сфинкс существует тайная дверь. Сфинкс безумна, поэтому время в Фивах зациклено, поймано в петлю, как и сам Квазар, повторяя период, когда, согласно легендам, Сфинкс жила на Земле. Она любила загадывать загадки. Сейчас она иногда возвращается в Фивы, чтобы издеваться над своими врагами, которые жили когда-то в реальной жизни. В базе лежит рождение и жизнь царя Эдипа, именно этот период захвачен в петлю. Для жителей Фив это маленький ад, где несколько поколений живут уже тысячи лет, каждый раз забывая о том, когда Сфинкс убивает Эдипа. Жители Фив ничего не знают о мире за высокими стенами города, впрочем, не знают они и о стенах. Для них это просто мир, где есть реки, поля, земледелие. В Фивах существует магия. Демоны и ангелы, оставаясь невидимыми, нашептывают выбранным персонажам планы действий, плетут интриги и вершат правосудие. Каждый ангел и демон должен пройти школу Фив, вступить в борьбу со своими сородичами и злейшими врагами, и только после этого ему будет позволено отправиться в Аид, став Заргулом или Фемитом. Впрочем, многим игроманам нравится сам мир Фив, где они могут жить, как когда-то давно, согласно сохранившимся и восстановленным хронографами легендами, жили обычные люди. Театры, семьи, дворцовые интриги. В Фивах очень удобно играть парой, когда один выступает от лица человека, а другой играет за ангела или демона. Конечно, система в лице наставников Лоранов пытается отслеживать подобные хитрости, но обход существует. Лораны прописаны системно, как и дети возле Мертвого озера. Это созданные Акеми программы. А если сознание строится на определенной последовательности, системе, то всегда можно найти обходные пути и подпрограммы. Так ты хочешь, чтобы мы начали игру в Фивах? Спросила Соломея. Может быть, правда, ключи демонов, ангелов, да и просто людей в Фивах стоят сейчас недешево. К тому же план мог сработать, если бы Прайми остался с нами, а вместе с ним осталась бы и Наб-Ил. Она нейропат. Ей не привыкать быть тенью, призраком, наблюдая за мыслями людей, подключенных к нейронной сети. Наб-Ил должна была стать демоном, ты – актрисой театра Торси. Актрисам открыты многие двери, а вместе с демоном или ангелом за плечами можно подняться очень высоко и разгадать множество тайн, одна из которых ведет к истокам создания ФИФ и к знаниям, как вырваться из замкнутого временного круга, став полноценной частью Аида. И ты, конечно, знаешь определенные хитрости? Я знаю, что подобные тайны реальны. Разгадка и возможность разблокировки данной опции заложены в программе. Этого достаточно, чтобы идти к цели. Цена тайны, как я понимаю, покроет наш долг перед адептами. И поможет вернуть конфискованное имущество. Неплохо. Соломея нахмурилась. Но если мы с Наб-Ил должны были разгадывать тайну ФИФ, то чем планировал заниматься ты с братом? Мы должны были заработать начальный капитал для Мекки. Видишь ли, в ФИФах действует система призов, которые не связаны на первый взгляд между собой. Больше всего единиц влияния ты получишь, если штурмом возьмешь дворец Сфинкс, разбив армию Иддалов, которую возглавляет Тидей, бывший человек и прославленный воин. Согласно легенде, когда воды Мертвого озера вынесли его на берег, прежняя правительница Аида лично пришла встретить лучшего воина мира живых и взять его в свою стражу. Потом, когда к власти пришла Сфинкс, Тидей дослужился до главы охраны, затем гарнизона и в итоге в честном бою, обезглавив бывшего предводителя армии Идалов, возглавил военную мощь новой власти. Тидей — это программа, сложный интеллект, созданный Акеми. Не путай с биоэлектронными системами размерности. В трехмерном времени подпространство иные законы и правила. Тидей создан идеальным воином и полководцем. Ни один игрок не сможет победить его в честной схватке. Никому прежде не удавалось захватить дворец Сфинкс. Несколько раз игроки объединялись, пытались противостоять армии Тидея. История о тех битвах – яркая страница в хрониках игрового портала ФИВА. С тех пор считается, что победить Тидея невозможно. Существует мнение, что это программируемая функция. Разработчики выступали с официальным заявлением, что это не так, но люди не верят. За последние десятилетия единицы влияния призового фонда за победу над армией Тидея выросли в разы, но новых попыток сокрушить монолит власти Сфинкс больше не предпринималось. Победа над армией Тидея считается таким же мифом, как тайна города Новой Фивы, но я лично проверял, когда работал на проект, и это не вымысел. Нужно лишь заставить сражаться одну непобедимую программу с другой. Антиподом Тидея в игровом мире ФИВ служит Арес, предводитель анархии и хаоса. Арес — это еще одна программа, как и Тидей, в протоколах которой заложена невозможность проигрыша. Если свести Тидея и Ареса лицом к лицу, то предугадать исход поединка будет невозможно. Третья чудовищная сила Фивах — это армия мертвецов Аместоса. По легенде, древний и жестокий бог Хтон, правящий Аидом задолго до Сфинкс и ее предшественников, когда мир был погружен в хаос, оплодотворил одну из прекрасных Харид, дочерей Пейофы. Но ребенок Хтона оказался слишком прожорлив, убив мать, находясь в утробе. Пейофа похоронила дочь, но на могиле не выросли алозии. Захороненный заживо ребенок-монстр древнего бога не оставил для погребальных цветов плоти. Аместос питался плотью усопшей матери. Когда Пейофа пришла почтить памяти усопшую дочь, то увидела, что могила разрыта, а вместо погребенного тела осталась только слизь. Аместос выбрался на поверхность, оставив в памяти о себе бесформенную массу, продолжавшую жить, складываясь в лицо мертвой женщины, давшей жизнь монстру. Ни одна жертва Аместоса не могла умереть. Мертвецы выбирались из земли, превращаясь в проповедников боли и страданий. Хтон проклял своего ребенка, отправив в изгнание. Позднее Хтон и сам отправился в изгнание, забытый, проклятый бог. Его существование было прописано в игре изначально. Многие игроки пытались разгадать тайну изгнания Хтона, найти место его захоронения, догадываясь о скрытой силе древнего бога. Несколько лет назад нашлись игроманы, сумевшие связать воедино легенды и проклятия. Они отыскали Хтона и с его помощью освободили из тюрьмы Аместоса и армию мертвецов, проповедников боли. Есть, конечно, критики, утверждающие, что разгадать эту загадку игрокам помогли проектировщики ФИФ, чтобы добавить игре новую площадку. Не стану отрицать, что подобное вполне допустимо, но площадка была построена уже давно, просто загадка оказалась сложной для любителей тайн. Теперь игроки могут приобретать ключи живых мертвецов, проповедников боли из армии Аместоса. Новая сила заставила вспомнить тайные легенды, которыми пестрит игровой проект. Так, например, в Аиде существует каньон ветров, Еще одна большая и прибыльная тайна. В каньоне ветров собираются погибшие персонажи всех игроков, продержавшихся в проекте больше года. Здесь есть отверженные, так называют материальные души людей, появляющихся на берегах Мертвого озера. Есть игроки, принимавшие участие в проекте в качестве ангелов и демонов за стенами новых фиб. Безумные воины Ареса. Проповедники боли, солдаты Тидея, жрицы любви, королевская знать дворца фиб. Если разгадать тайну каньона ветров, то можно освободить четвертую армию. Не знаю, готов ли мир фиб сейчас для подобного, но ресурсы и протоколы допускают возможность появления новой силы. В этом случае погибшие персонажи будут предложены бывшим игрокам по цене новичка, исключая плату за развитие и доработки. Если игрок откажется, то персонаж выставит на аукцион. Думаю, руководство проекта держит эту тайну на черный день, хотя случайность и прозорливость игроманов никто не отменял. Плюс многие сейчас предпочитают выбирать далекие земли, стараясь держаться вдали от дворца Сфинкс и трех свирепствующих армий. Дикие племена Телебов строят свой собственный мир. Ход разработчиков, чтобы удовлетворить интересы тех, кто не хочет воевать, сходить с ума вместе с владыкой Аида, разгадывать тайны или жить за неприступными стенами новых фиб. Дальние земли – это пластичный мир, куда события центра Аида долетают лишь эхом. Правил нет. Корректоров, как Лорана, Тидей, Арес, Аместа, Сфинкс и прочие боги, нет. Игроманы сами строят свой мир, имея возможность покинуть дальние земли и окунуться в атмосферу настоящей игры. К тому же во дворце Сфинкс давно с радостью принимают крепких и быстрых телебов на военную службу. Впрочем, дальние земли за последние десятилетия обросли своими легендами, интригами и правилами. Информация о дальних землях находится в закрытом секторе. Никто не имеет к ней доступа. Эта часть игры развивается исключительно игроками. Нет и трансляции игрового процесса. Можно сравнить дальние земли проекта Фивы с небожителями голода, только разница в том, что небожители голода должны управлять игровым процессом, а дальние земли независимы и непокорны. Они создают свою собственную игру. Скептики говорят, что когда-нибудь центр проекта оторвется от дворца Сфинкс и сместится в дальние земли. Лично я сомневаюсь, что протоколы игры допустят подобное. Конечно, в теории это возможно, но на практике мне сложно поверить, что когда-нибудь удастся вышвырнуть из дворца Вечную Сфинкс. Потому что, как я говорил, чтобы убить одного великого воина, нужен другой великий воин. В случае Сфинкс нужен новый, могущественный бог. Некоторые аналитики игры пророчили на эту роль Хтона, но после того, как тайна была разгадана и древний бог оживил Аместаса, тот убил бога Хтона. На данный момент из явных претендентов на престол есть только Гарпия, заточенная в пустыне живых песков. Еще одна тайна, которую предстоит разгадать игрокам. Правда, интерес к Гарпии, царице мести, настолько невелик, что вряд ли тайну разгадают. Остальные боги, согласно легенде, ушли в божественный эфир острова Лесбос, расположенного в Мертвом озере. Остались лишь полукровки да странные персонажи, которым не нашлось определенного места в божественной иерархии игрового процесса. Например, Грифон – инструмент системы, призванный исправлять ошибки, заговоры и хитрости игроков. Или Хранительницы Тайн – Лахезис, Атропос и Клота. Они могут обмануть игрока, подобравшегося слишком близко к нежелательной тайне, а могут наоборот направить его указать путь. Старухи Иринии проверяют новоприбывших на предмет заговора. Если игрок прежде выступал на стороне Ареса, то даже приобретя ключи игрока армии Тидея, он не сможет попасть в эти ряды. Иринии, старухи с белыми змеями вместо седых волос, представляют систему, как и многие другие образы регулятора. К подобным персонажам можно смело отнести Пандору, безумную возлюбленную Сфинкс. Пандора и Тидей закатывают безумное кровавое пиршество, коротая долгие ночи, когда небо Аида укрывает землю. Дворец Сфинкс находится на горе. Если ночью выглянуть из окон дворца, то покажется, что замок парит над облаками. Никто не может покидать стены замка ночью. Низкое небо смертельно для всех, кроме персонажа по имени Люций, кожу которого составляет живой черный плащ. Согласно легенде, он зажигает на небе первую утреннюю звезду, обращая молитву к древнему богу Ндора, способному исполнять желания. Система действительно создана так, чтобы прислушиваться к мольбам Люция. Можно встретиться с ним и назвать свою просьбу. После система решит, нужно это для игрового мира или нет. Люций, чей взгляд смертелен для персонажей, доступных игрокам, по сути является книгой жалоб и предложений, где каждый может оставить свой отзыв, пожелание, предложение. Еще один полубог Аида – слепая старуха по имени Гея. Ей стыдно за то, что Сфинкс управляет Аидом, поэтому она пожелала ослепнуть. Гея – центральная фигура в дворцовых заговорах и ключ к разгадке тайны Пей-Оффы и место, где был когда-то захоронен Аместес. Если разгадать загадку Пей-Оффы, древней затаившейся богини и матери Харид, то можно прекратить войну в Аиде. Еще один полубог – Химера. Древняя царица стервятников, теней, которые существуют с начала игрового проекта. Тени – это системы анализа и сбора информации. В колодце, который охраняет Химера, хранятся истории FIFA от первого официального запуска до настоящего времени. Каждый, кто хочет разгадать тайны, надеясь отыскать ответы в прошлом, может прийти к Химере и за определенную плату получить доступ к колодцу воспоминаний. К полубогам относятся и дети, встречающие игроков на берегах Мертвого озера – Гес и Ирод. Орфей, ушедший согласно легенде вместе со многими другими богами в божественный эфир Лесбоса, тоже является полубогом, но в действительности не существует, будоража воображение игроманов. Об Орфее говорит только безумный старик по имени Пронидиус, называющий себя пророком. У него есть посох, способный повергнуть любого противника, но старик применяет посох только для самозащиты. По легенде, Пронидиус – мудрец, бывший некогда человеком, а после смерти оказавшийся в Аиде. Посох подарила ему Сфинкс, пытаясь задобрить его, но старик всем рассказывает о несовершенстве власти, подстрекая к бунту и восстанию. Но если ты заблудился или смертельно ранен, то нет ничего лучше, чем встретить Пронидиуса. Он вылечит тебя и проводит, куда ты пожелаешь, нужно лишь притвориться, что ты поддерживаешь его взгляды, не перечить. Пронидиус дружен с детьми-полубогами у Мертвого озера и Люцием, который недоволен правлением Сфинкс, а после того, как с его помощью пробудили Хтона и оживили армию мертвецов Аместеса, винит себя в случившемся. Если рассматривать исключительно протоколы программирования, то свергнуть Сфинкс может правитель новых FIFA и Дип, разгадав загадки коварного бога. В этом случае замкнутый круг города Новой Фивы разомкнется, и площадка изменится, став более пластичной. Архми помолчал и признался, что считает создателя FIFA гением. «Только не говори моему брату», — хмуро улыбнулся Архми. «Я вообще не собираюсь разговаривать с Прайми», — сказала Соломея. «После того, как он нас предал. Кстати, как ты собирался использовать его в фивах?» «Мы должны были играть за две разные армии, Аместеса и Ареса, в то время как тебе и Наб-Ил надлежало пробраться во дворец Эдипа и разгадать тайну неприступности фиванских стен». «Ты собирался сломать игру, которая живет не одно поколение?» Криво усмехнулась Соломея. «Сомневаюсь, что у нас вышло бы разорить игровой проект. Из множества вариантов добиться удалось бы только нескольких, но...» «Вы смогли рассчитаться с долгами?» Закончила Соломея за ученого Акеми. «Да». «Мы можем отправиться в Фивы вместе, ты займешь место Наб-Ил. И к черту твоего брата!» «Брат был лучшим игроком», — криво улыбнулся Аркми. «Никогда не был игроманом, никогда не любил игровой процесс, но стоило ему оказаться в игре. Он словно и не играет, понимаешь? Просто анализирует программные установки и схемы, находя дыры, недочеты, трещины, сквозь которые можно просочиться. Для него игровой процесс — это игра в шахматы, а не способ отвлечься в вымышленном мире. Он играет с разработчиками, системой. Не знаю, помнишь ты или нет, но лет 10 назад, может чуть больше, существовал перспективный игровой портал «Люди, ангелы и микросхемы», созданный после того, как клирики нашли в ремонтных полостях Галеос Лонжерострис странное послание, оставленное якобы путешественниками из будущего. Тогда мир буквально взорвался разговорами о путешествиях во времени. Позднее ажиотаж стих, клирики сообщили, что послание оставили предки, но игровой проект LAM расцвел. Он базировался на многоуровневых вселенных и переменах, приносимых в жизнь путешествиями во времени. Игра охватывала все времена, не имея постоянного алгоритма развития. Планировалось, что уровни в Квазаре будут достраивать в соответствии с развитием сюжета. Игрок мог переместиться в прошлое, изменить что-нибудь, а затем вернуться в настоящее и посмотреть на перемены. Линейность времени была стержнем, который был един для всех. Можно было выбрать себе любой профиль – хранитель, адепт, простой житель квазаразмерности. Организаторы говорили, что если игра будет пользоваться спросом, то площадки прошлого, куда прыгают игроки, будут локализованы, и новые участники смогут начать игру не в настоящем, а в прошлом, встречая путешественников во времени как гостей из будущего. В общем, планы были грандиозными. Отец говорил нам о проекте, ставил его, пройми в пример, критикуя Мекку, которую ему не удалось продать. Брат возненавидел лам. Не знаю, где он достал нужное количество единиц влияния для покупки ключа игрока, но однажды он сказал отцу, что лам – это пустышка, и сбежал из дома на 6 дней, чтобы сломать стержень игры. Позднее это назвали мат в три хода. Представляешь, Прайми сделал всего 3 прыжка, внес небольшие изменения, которые система не посчитала критическими, и перегрузил главные процессоры лама, вызвав короткое замыкание. Всего 3 хода. 3 незначительных изменения прошлого, и схемы игры рассыпались. Лам понес такие убытки, что никогда не оправился, не вернулся на игровой рынок. Отец так и не понял, зачем Прайми сделал это. Думаешь, твой брат сможет сломать Голод или Фивы? Может и смог бы, только нам нужно играть, а не ломать игру, чтобы получить призовые. И ты все еще думаешь, что у нас вдвоем есть шанс? Если Фивы, то да. В закрытом городе, созданном Сфинкс? Да. А где взять нужное количество единиц влияния на первоначальный взнос? Ты же сам сказал, что это дорого, а все, что можно было продать, у нас конфисковали. Ну, здесь, думаю, нам поможет брат. Брат? Он ведь остался в проекте. Архми улыбнулся, словно происходящее было частью одного огромного заговора, разобраться в котором можно лишь дойдя до конца.